Глава 9. Сады в Москве. Москва, по историческим преданиям, всегда красовалась своими рощами и садами. Прямо пред очами Кремля лежали садовники. Многие столетия смотрел на них Кремль, любуясь их зеленью, там целые слободы заселялись только садоводами. К нему примыкала цветущая поляна, нынешняя полянка, с прудами, рыбными сажалками, с заливными озерами. В этих садах вся земля, не занятая деревом, кустом, грядой овощей, шла под сенокос хозяйский. Плоды старых садов московских обыкновенно приносили яблони, вишни, груши, малину, крыжовник, смородину черную и красную. С белую смородиную и земляникою долго никто не был знаком из наших предков. Первый в Москву землянику Викторию ввел доктор Пикулин в конце 40-х годов. Малинники в то время были почти непроходимы. В них захаживал непрошенный гость косолапый Мишка. По краям садов сажалась черемуха, рябина, по углам иногда засаживали орешник. От каждого сада на более сырых местах тянулись огороды, большую частью капустные. В числе замоскворецких садов и огородов были также огороды и сады царские. Самый главный царский сад был Васильевский. Этот сад принадлежал Кремлю. Его создателем был, если верить преданиям, Василий Дмитриевич, сын Донского. Это был первый садовод из наших великих князей. Татары, разгромив сады замоскворецкие, не коснулись садов Васильевских. Гроза отца Васильева, Дмитрия, смирила их своевольство, и в новых садах Васильевских они уже не бывали. Но зато впоследствии тут горцевали поляки, и разгром постиг и эти сады точно так, как и замоскворецкие при татарах. Слишком 3 века спустя после того большая часть лугов Васильевских принадлежала уже Демидову, и на одном из этих лугов построен им дом воспитательный. Что же касается досада строителя этого дома Прокопия Демидова, то он в екатерининское время в Москве был единственный. В нем было собрано около 2000 сортов редких ботанических растений. Сад Демидова находился близ Донского монастыря. Он был разбит в 1756 году и имел фигуру амфитеатра. Сад от двора и дома к Москве-реке шел уступами длиною в 95 сажен. Пятая площадка сада была самая большая. На ней был пруд и птичник, обсаженный деревьями. Тут содержались редкие птицы и животные, выписанные из Голландии и Англии. Здесь же стояли карликовые деревья, из таких были березка болотная, курильский чай, ракитники и так далее. Для любителей и ботаников хозяинам сада было дано дозволение собирать растения и составлять гербарии. В старину окрестности Москвы славились заповедными вековыми рощами, и куда бы ни кинул взгляд свой путник, всюду встречал лесных гигантов. Один из таких вековых обитателей Дубрав, впрочем, жив еще по сейчас, и проезжий со станции Мытищи может его видеть, хотя он стоит в 5 верстах от железного пути. Этот гигант — вяз, воспетый Мерзляковым более 80 лет назад в известной песне «Среди долины ровная». Один бедняжечка, как рекрут на часах, только этот вяз у поэта почему-то назван дубом.